и отвлекать их от этого ни в коем случае нельзя», — резко и не очень приятным голосом ответил Кальснард. «С этим понятно», — сказал в ответ Вермант. «Уважаемый губернатор Мигород, этим всем пусть займется планетарная разведка, протексы и СПО, однако действия бунтовщиков все равно в приоритете». «Я вас понял, уважаемый полковник Ширкин», — ответил губернатор. «Уважаемый астропат Субпраймтиас, у вас есть еще что-то?» — спросил Вермант. «Нет, уважаемый полковник, на этом у меня все», — прозвучал вежливый ответ. «В таком случае, благодарю за предоставленную информацию. Хорошего вам дня, всегда готов помочь, и вам того всего того же». Астропат покинул нашу конференцию, и ненадолго наступила тишина. «Что ж, все это, довольно неожиданно», — ответила Фингердис. «Мягко говоря», — подтвердил Вальцевский, — «и это создает еще одну проблему. Только я не могу о ней сказать из-за угрозы, что тварь это услышит. Значит, нам нужны антипсайкерские помещения для обсуждения тех или иных вопросов», — предложил комиссар Йингизен. «Причем во всех штабах», — добавил командир Ситьянского полка, — «я потом объясню. Насколько я понимаю, кабельную и воксовую связь тварь перехватывать не в состоянии», — произнес Ичкихум, — «так что если и общаться между собой, то только из защищенных помещений». «Согласен с этим», — прозвучал голос Ширкина. «Уважаемый арбитр Марицелум, адептус арбитрис сможет это организовать?» «Да, уважаемый полковник Ширкин, при наличии необходимых деталей у адептус администратума». «С этим проблем не будет», — уверенно и даже слегка высокомерно, на мой слух, — ответил Кальснард. «Адептус администратум обеспечит все необходимое для этого. В таком случае, я обсужу все с полковником Вальцевски детали, после чего мы обсудим установку». «Хорошо, я буду ждать», — ответил Женеви. «На этом все, господа и дамы, все свободны», — провозгласил Ширкин, и вся наша конференция окончилась. В комнате повисла тишина, как и всегда бывало, когда заканчивалось совещание, а я должен был сидеть в одиночестве, чтобы соблюдать протоколы конфиденциальности. Новость о твари воспринималась как-то двояко. С одной стороны, тот факт, что она жива, не радовал. Ради ее ликвидации погибло много людей. С другой же стороны, этот факт не особо делал погоды. Опасности тварь не представляла, ни сейчас, ни потом. Да, неприятно осознавать, что эта мерзость жива и даже может наблюдать за мной прямо сейчас, но раз уж она призрак, то не похер ли? Другое дело, культисты. Вот они действительно могли стать проблемой. Может, они прямо сейчас пытаются вербовать в свои ряды кого-то? Возможно ли, что тварь подсмотрит за сектантами, созданных бунтовщиками из Якихи, после чего решится действовать так же? Предложит культистам распространять наркоту, в том числе и среди детей, чтобы они покланялись ей и тем самым удерживали здесь? Вполне вероятно. Я лишь надеялся, что пока что они нам не создадут проблем. Мы должны были закончить с бунтовщиками. И именно этого я сейчас находился на фронте. Началась пора комиссарских инспекций, смотр позиций, казарм, складов, стратегических объектов и всего прочего. Как все чисто, нет ли плесени или тараканов с крысами, как выглядят гвардейцы и все прочее. Потому что одно дело, отчеты, даже кадетов и младших комиссаров, и совсем другое, личный осмотр. Работы тут было много, но я понимал, что это все важно, ведь именно от меня зависело, насколько хорошо войска будут подготовлены. Второй причиной моего пребывания здесь была наша попытка обмануть бунтовщиков. Мы понимали, что они следят за нами. Наверняка у них еще были каналы связи со своими агентами, а потому необходимо было показывать, что я внимательно проверяю позиции гвардейцев, что является явным показателем подготовки наступления именно на этих участках. Нам нужно было максимально возможно отвести их внимание от того факта, что мы готовили наступление на них сверху, строя специальные лестницы-лифты там, где это было возможно. Работы там шли медленно, так как в приоритете была тишина и незаметность, потому сроки окончания были аж через 2 недели, но гипотетически, оно того стоило. И третьей же причиной были и Сьегута Неринта. К первой мне нужно было прийти, чтобы поговорить об одном деле, а ко второй мне не терпелось попасть, чтобы наконец-то встретиться и просто провести вместе время. Скоро ведь снова идти к бой. Мало ли что, добираться до Исьегут удалось за 2 часа на микроавтобусе, благо, что дороги автомобильные были в целости, а баррикады уже начали разгребать, понимая, что угрозы от бунтовщиков все равно нет. После микроавтобуса, недолгий путь по пешеходным дорожкам жилблоков, в которых находился штаб комиссариата Отвасанского полка, и вот я на месте. «Доброго дня, комиссар из Ягуд», – поздоровался я, входа в уже знакомый для меня кабинет и закрывая дверь. «Для вас можно просто Сигана», – неожиданно ответила женщина, после чего я остановился и с недоумением посмотрел на нее. «Не переживайте, не собираюсь я вас соблазнять. Просто раз уж есть возможность, то хочется поменьше слышать это обращение. Вам оно не нравится?» – задал я вопрос, присев на стул рядом с Исьегуд. «Когда слышишь его так часто, становится не очень приятно», – ответила комиссар. «Ну что ж, учту». «Сигана», – женщина слегка улыбнулась, – «тогда, раз уж есть возможность, то можно просто, Августин». «Вот спасибо», – с некоторым сарказмом в голосе произнесла. «Ну что ж, как я понимаю, вас можно поздравить. Гиберик получил свое». «Есть такое», – подтвердил я, кивнув. «За это предлагаю выпить». Неожиданно Сигана достала из-за стола уже открытую бутылку вина, потом два стакана и наполнила их темно-красной жидкостью на три пальца. «Я на службе, так-то, как и я», – пожала плечами женщина, протягивая мне стакан, «да и всего по стакану можно, такое-то событие. Я недолго знала Гиберика, но он мне уже не нравился. Предатель получил свое, так что, за возмездие». «За возмездие», – мы стукнулись стаканом, после чего я выпил часть своего вина, но увидел, как Исьегуд выпивает содержимое залпом, потому решил повторить за ней. Горло сразу же опалило алкогольной горечью, но вместе с этим на языке остался приятный вкус. «И, должна признаться, справились вы достаточно хорошо», – начала Сигана, закупорив бутылку и пряча ее вместе со стаканами обратно в стол. «Я понятия не имела, насколько вы продвинулись. Даже начала думать, что вы не справляетесь. А потом на тебе, мне говорят, что вы его расстреляли на банкете. Вышло эффектно, даже если вы этого не планировали. Наших девчонок вы уж точно смогли поразить, это я вам гарантирую. Что ж, я рад, особенно с учетом того, что вскоре мне предстоит ими командовать. Ха, это уж точно», — Сигана улыбнулась еще шире, и я понял, что под этой фразой скрывалось что-то куда большее. Скорее всего, то, что у них есть дезертировавшие штрафники и флотские. «Ладно, не буду нас задерживать, работа еще полна. В честь чего пожаловали в мою скромную обитель?» Изменившаяся манера речи Исьегуд меня не удивляла. Под алкоголем она действительно вела себя немного более свободной. «Мне нужно, чтобы вы приняли к себе в санитарную часть одну девушку. Она все равно улетит с нами, пускай уже сейчас учится всему, чем нужно». Комиссар удивленно подняла правую бровь. «Вот уж неожиданно», — ответила она, — «гарем себе собираете?» На этот вопрос я удивленно посмотрел на женщину. «Мало ли, я такое видела сплошь и рядом за свою жизнь. Нет, я занят полностью». Сигана улыбнулась. «Как мило. Это девушка моего скитария, Димы». Улыбка из Ягуты испарилась, и на этот все лицо выражало шок. «Девушка у скитария?» — задала он вопрос с искренним недоумением в голосе. «Ага». Сам был немного удивлен, но как есть. «Он очень попросил забрать ее с собой», — быстро объяснил я. «Так, хорошо, а разве скитарий?» — начала женщина, после чего показала руками знак ножниц. «Не евнухи». «Не еет», — ответил я уверенно, — «у них с этим все в порядке». «Хе, а у нас все думают именно так», — задумчиво ответила Сигана. «Буду знать. Что ж, хорошо, давайте ее дело, я быстро ее оформлю. Поставлю к вашей половинке, ей как раз не помешает помощь». Я моментально напрягся. «А что такое?» — прозвучал от меня взволнованный вопрос. Сигана посмотрела на меня, как на дурочка. «Она беременна», — сказала она, как само собой разумеющееся. «Пока я передавал ей папку со всеми документами Ниты, токсикоз только на 12-й неделе прекращается, да и то не всегда. А у нее он не слабенький, это я вам точно могу сказать. Но она справляется, да и остальные помогают. Она у нас знаменита. Шутка ли, ушла в имперскую гвардию, уже зная, что беременна. Настоящий пример для подражания». «Что ж, это приятно слышать», — ответил я. В этот момент Исьегуд посмотрела на меня куда более холодным взглядом. «Ей повезло с вами, Мерцелиус», — произнесла она, — «немногие решились бы на подобное». В ответ я также серьезно посмотрел на женщину. «Знаю, я тоже на многое решился», — сказал я, вспоминая все то, что нам пришлось сделать, пока мы занимались Гибериком. «Наслышана», — подтвердила комиссар, кивнув головой. «Что ж, в таком случае, я пойду». Я встал со своего места. «Спасибо за помощь», — Сигана. «Всегда пожалуйста», — ответила она. «Пойдете к ней сегодня?» «Да, я не стал этого скрывать. Пока еще есть возможность». «Понимаю», — сказала она. «Удачи. И вам того же». Выйдя из кабинета из Ягуд, я направился к своему микроавтобусу, одновременно посылая сообщение о Гиуте, которая была связной для меня. В самом микроавтобусе я быстро переоделся в униформу СПО, благодаря которой можно было скрыть мое лицо и не допустить утечки, что я хожу к кому-то из Атвасанского полка. Слухи об этом пойдут с такой скоростью, что остановить это будет невозможно. А уж когда это дойдет хотя бы до Алтанзара, жди беды, там уже до Харьянди, третьего выговора и переаттестации рукой подать. Чтобы точно на не засекли, мы еще отъехали в другое место, приехав к троллейбусной остановке, стоявшей прямо на небольшой трассе. Там меня уже ждала Агиута. Довольно быстро она провела меня через блокпосты, и мы оказались в жилблоке, в котором располагались комнаты на 40 кубометров. Немаленькие, по местным меркам. В коридоре людей было немного, и все они были или атвасанками, или солдатами СПО, все, как они, прятавшие свои лица под противогазами. По всей видимости, этот блок специально отвели для интима. Вскоре Агиута подвела меня к двери с номером 3691. «Хорошего вечера», — тихо сказала мне девушка, после чего удалилась, а я постучал в дверь. «Открыто», — ответил мне хоть и приглушенный, но чертовски знакомый голос, знакомый и уже родной. Открыв дверь, я быстро вошел внутрь и закрыл ее обратно. Комната была обставлена вполне прилично: двуместная кровать, столы, шкафы, стулья, даже телевизор, плюс кухонный уголок и санузел, огороженный стеной. Неринта стояла рядом у двери, одетая в простые брюки и футболку, из которой уже был заметен животик. Стоило мне закрыть замок, как она сразу же крепко обняла меня. Я обнял ее в ответ. Спустя пару секунд она начала быстро снимать с меня каску и противогаз, с чем я ей помог, после чего крепко меня поцеловала. «Вино», — произнесла Нир, отстранившись. «Это мы с Ягут выпили», — честно ответил я, чему женщина немного удивилась, в честь казни Гиберика. Неринта слегка улыбнулась. «Думаешь, покувыркаться с ней?» Вопрос немного сбивал с толку своей прямотой. «Нет», — резко прозвучало от меня. «Я и не думал, с кем-то». «Угу». «Понятно», — ответила Нир, после чего развернулась и направилась в кухонный угол, хотя ты все равно не в ее вкусе. Вроде как она любит помоложе. «Я знаю», — на эту мою фразу женщина перестала что-то резать на доске, повернулась и посмотрела на меня уже с недоумением. «Гиберик следил за всеми комиссарами. Переписки и звонки, спасибо технаренегатам. И в том числе дома удовольствий», — подытожила быстро брюнетка. «Понятно. Но если что, я не против, если кому-то ножки раздвинешь. Все же, я тут слегка занята. Мне не хочется с кем-то другим», — ответил я, пускай это и было слегка неловко. Задумывался как-то и понял, что вряд ли получится. «Вот как», — ответила женщина, — «смотри, у меня воздержание вредит здоровью. У меня есть проверенные методы», — подшутил я. «За эти методы тебе здесь руки отрубили бы». Я удивленно распахнул глаза. «Здесь отрубают руки за дрочку?» «Ага», — подтвердила Нир, душевно, не правда ли? Женский голос был наполнен сарказмом. «Да уж, очень душевно. Ну что ж, готово». Неринта облила маслом две глубокие тарелки с салатом, после чего поднесла их к столу. «Кушать подано, господин комиссар». Я улыбнулся, вспомнив ненароком одну знакомую фразу из старого, еще советского фильма. Сев за стол, мы с Неринтой начали есть, пока я рассказывал ей обо всем, что у меня успело произойти и чего она не знала. Он в ответ рассказывала мне все то, что было у нее, чего было куда больше. Обыкновенный спокойный ужин на двоих. Самое то, чтобы отдохнуть. Глава 140. Спустя 10 суток. Объединенный штаб. Полковник Верман Шеркин. «Приветствую всех, господа и дамы», — начал я, когда все были уже в сборе и расселись по своим местам. «Наконец-то, мы можем начать детальную разработку нашего плана наступления на территорию бунтовщиков. На данный момент мы лишились уже всех наших каналов связи с агентами на той стороне, и больше туда послать кого-то мы не в состоянии. Потому нам придется полагаться только на данные, которые с каждым днем будут все более устаревшими. Не очень приятно, но тут ничего не поделаешь. Сразу скажу, мой план – лишь черновик, каждый из вас может его критиковать и дополнять, время у нас еще есть. Итак», — нажав на нужные руны, я активировал голопроектор, и перед нами возникла модель территории, захваченной бутовщиками, и территорий, на которых базировались наши войска вместе со складами и всем прочим. Я лично уже знал ее практически наизусть. Не всю, конечно, этого сделать не выйдет, тем более, что на ней не изображаются маленькие коридоры и вентиляция, однако основные точки, магистрали и трассы всех видов, железные дороги, перекрестки и многое-многое другое я уже действительно знал наизусть. Еще несколько рун активировали анимированные стрелки, которые начали спускаться и подниматься в сторону территории бунтовщиков. Первоначальный план следующий, начал рассказывать я уже заранее заготовленную речь. Группа В, расположенная над бунтовщиками, начнет наступление с 11 направлений, в то время как группа Н, с 14 направлений снизу. Использовать мы будем сейчас собирающиеся лифтовые конструкции, которые смогут соединить входы между территориями, что обеспечит постоянный приток людей и припасов. Затем первый эшелон распространится во все стороны и займет оборонительные позиции не дальше, чем в 500 метров от лифтовых шахт. Там они займут оборону и начнут окончательную зачистку своих плацдармов от всех бунтовщиков, которые не успели отступить. При этом в приоритете будут переговоры и предложения сдаться, таким образом, мы сможем уменьшить потери и ускорить наше продвижение. Также важным моментом будет эвакуация гражданских, особенно детей. Я активировал второй уровень стрелок. Второй этап – введение основных сил. Это будет самый сложный момент, в связи с тем, что мы не знаем, насколько хорошо работает агентурная сеть врага, в наличии которой сомнений нет, а также важности эффекта неожиданности. Мы не можем перебросить значительные силы на стартовые позиции групп В и Н, это вряд ли останется незамеченным. И даже, если противник не узнает о создаваемых лифтовых конструкциях, он все равно может заподозрить что-то неладное и укрепить еще и тыловые позиции. Это слишком опасно. Поэтому, на стартовые позиции будут переброшены лишь незначительные силы, достаточные для ведения обороны на протяжении такого времени, чтобы можно было продержаться до подхода подкреплений. Я бегло осмотрел лица всех. Все внимательно слушали меня, а вот Аурвириш слушал особенно сосредоточенно. Одновременно с началом наступления мы начнем быструю переброску резервов. Мы не будем использовать железные дороги, исключительно автомобильный транспорт. Для них будут освобождены все необходимые трассы и магистрали, что позволит в кратчайшие сроки перебросить значительные силы. Новая комбинация, новые стрелки. Как только подойдут основные силы, они начнут полномасштабное контрнаступление во всех направлениях, пытаясь перерезать самые важные магистрали и трассы, в первую очередь железнодорожные, чтобы мы имели возможность перерезать снабжение противника на линии фронта с ясными припасами. Благодаря тому, что они скопили все припасы в трех точках, это будет сделать куда проще. Это все должно будет вызвать серьезную панику у бунтовщиков и попытки вернуть контроль над путями, для чего им потребует вывести значительные силы с основной линии фронта. В тот момент, когда сопротивление бунтовщиков станет слишком сильным, мы остановим продвижение и займем оборонительные позиции, чтобы начать перемалывать их войска. И после того, как мы свяжем боем значительное количество их войск, мы начнем общее наступление по всему участку фронта, который даже несмотря на свою непомерную укрепленность, все же возможно прорвать. Следующий этап. Фронт начнет продвижение и будет соединяться со всеми плацдармами, пытаясь обходить и окружать основные силы бунтовщиков, после чего предлагать им сдаться. В случае отказа, будем уничтожать, но всех пленных, кто все же сдастся, примем. Это необходимо в пропагандистских целях. После этого будем продвигаться единым фронтом до самого конца, к тому моменту, бунтовщики вряд ли смогут оказывать нам какое-то серьезное сопротивление. По моим личным предположениям, на все это у нас уйдет от 30 до 50 суток, в зависимости от того, насколько будет стабильная ситуация со снабжением, а также от стойкости бунтовщиков. На этом, пока что, у меня все. Все полковники и комиссары начали пересматриваться друг с другом, после чего вновь начали рассматривать карту. В принципе, план может сработать, начал говорить Плазгахар, однако, есть некоторые вопросы. Зачем нам обрывать каналы их поставок, а затем атаковать всем фронтом, если мы можем сразу атаковать их хранилища провизии, что вынудит их капитулировать? Согласен, поддержал его Вальцевский, это бы позволило сократить время операции. Я думал над этим, господа, ответил я, однако, тут проблема заключается в том, что эти хранилища, самые важные объекты для руководства бунтовщиков. По последним данным, которые мы получили больше месяца назад, вокруг них также выстроена эшелонированная оборона. Насколько она была укреплена с того момента, можно только гадать. Также там наверняка находятся внушительные гарнизоны. Все это означает, что у нас нет возможности взять хранилища с наскока, это лишь приведет к потерям. Что еще хуже, все три хранилища имеют неудобное для нас расположение. Они как бы стоят на нижней предохранительной плите, потому группа В слишком от них далека. При этом группа Н также не в состоянии начать наступление вблизи от них. Если мы начнем наступление в ту сторону сразу, это серьезно растянет фронт, что создаст серьезную угрозу флангам. Есть большой риск, что атака провалится. Все внимательно начали всматриваться в карту. Подобное действительно возможно, согласилась Фингердис. Однако с эшелонированной обороной мы столкнемся в любом случае, не согласился Аурвириш. К тому же, сомнительно, что мы столкнемся со слишком серьезным сопротивлением. Руководство бунтовщиков приготовилось справляться с вооруженными гражданскими. Следовательно, гарнизон охраны в хранилищах небольшой, так как основные войска нужны на линии фронта, чтобы сдерживать наше потенциальное наступление. При этом у нас есть довольно большой шанс захватить эти хранилища и тем самым уничтожить бунтовщиков, без него они долго не протянут. «Я понимаю, полковник Урвириш», — заявил я, — «но есть слишком большие риски, что наши войска, которые попытаются наступать на хранилища, будут окружены в ходе контратак и уничтожены. Действовать быстро мы не сможем, нам нужно будет время, чтобы подвести дополнительные войска, а подвести дополнительные перед наступлением рискованно, так как бунтовщики могут заметить изменения в транспортных потоках. Разведка уже несколько дней ловила агентов бунтовщиков в транспортных учреждениях. Тогда можем сделать по-другому», — предложил Тласгахар. «Ближайшие к провизионным хранилищам подразделения из группы Н будут пытаться наступать на них после того, как подойдут подкрепления. Остальные сделают все, чтобы прикрыть их и не дать бунтовщикам прислать подкрепления с линии фронта». Я задумался над планом полковника Банвурского полка, одновременно смотря на голографическую карту. «Подобное может сработать», — согласился я, — «но есть большой риск, так что даже не получится захватить хранилища. Для этого придется выделить куда больше войск, чем запланировано изначально. А у нас и так будут задействованы все гвардейские части без исключения, плюс довольно большое количество опытных частей СПО. В таком случае, отправим на штурм хранилищ дополнительные гвардейские войска», предложил теперь уже полковник Амигитсат Тапцундрет. «Остальные войска должны будут перерезать остальные пути и держать оборону имеющимися силами. При возможности, мы сможем укрепить их дополнительными частями СПО, в обороне они справятся». Сам полковник Амигитсат, чью фамилию полностью я выговаривать не собирался даже в мыслях, выглядел, мягко говоря, необычно на мой вкус. Уже не молодой мужчина 50 лет с большим пышным париком кудрявых белоснежных волос, а также седыми густыми усами, черными стрелками и фиолетовыми тенями на глазах, плюс напомаженные красные губы и пудра на коже, плюс довольно роскошный мундир, который посоперничал бы с таковым у Фингердис и вообще всех отвасанских офицеров, а также множество медалей и орденов, которые выглядели, в общей массе, довольно увесистыми. Правда, стоило признать тот факт, что отторжения он не вызывал. По взгляду его глаз, по его осанке, по манере речи было сразу понятно, что он – боевой офицер, повидавший всякое и державшийся вполне достойно. Его внешний вид, скорее всего, был просто особенностью его мира, которая меня лично особо не трогала. А вот его предложение мне не особо сильно понравилось. «Тут есть одна проблема», – ответил я, – «нам необходимо учитывать, что значительная часть солдат СПО не имеет как такового боевого опыта, а нам нужно следить за тем, чтобы фронт был достаточно хорошо защищен. Если бунтовщики пойдут в наступление и прорвут нашу линию обороны, одновременно начав провоцировать восстание во всему улью, не факт, что население это выдержит. Но ведь они сами отсекли возможность наступления тем, что укрепились сверх всякой меры», — ответил мне Амигитсат. «Именно», — уверенно заявил я, — «подобного мы от них, в их представлении, ожидать не будем. Разобрать укрепления можно быстро и незаметно, учитывая отсутствие нашей агентуры на их территории. После чего на нас обрушится лавина из людей, которым нечего терять, которым остается или идти вперед в надежде победить, или проиграть. Думаете, новобранцы из СПО смогут остановить подобное, тем более на позициях, которые мы не укрепляли настолько сильно, чтобы сохранить возможность наступать. Новый полковник Мингорского полка серьезно задумался. Тут вы правы, полковник Ширкин, все же, согласился он. Значит, фронт ослабляться не должен, ответил Аурвириш, нужно лишь усилить войска, что пойдут на провизионные хранилища. Остальные части должны будут держать оборону своими силами. Можем оставить для прикрытия лучшие войска гвардии, а на провизионные хранилища отправить больше солдат СПО, предложил Вальцевский. Это может привести к тому, что мы не сможем отбить провизионные хранилища, возразила Фингердис. Уж лучше отправить наши лучшие части, в том числе и сционов, туда. А СПО справится с обороной, тем более, что бунтовщики уже понастроили там укреплений, они нам в этом пригодятся. А если все же СПО не выдержат, спросил Тласгахар, после чего побегут. У бунтовщиков не хватит времени, чтобы помешать гвардейцам, ответила Ремора, расстояние слишком большое, а с транспортом у них будут явные проблемы. Гвардейцы успеют, я в этом не сомневаюсь. Вот только если штурм хранилищ затянется, а это вполне возможно, у бунтовщиков хватит времени добраться до нас даже пешком. Командир Банвурцев привел новый аргумент. Стоило тут согласиться. Это действительно очень опасно, ответил я. Причем бунтовщики первым делом попытаются атаковать шахты, через которые мы проникли и через которые идет снабжение войск. Могу согласиться, ответила полковник Твасанского полка. Однако им будут противостоять такие же новобранцы, а нам лучше всего использовать более опытные войска. Учитывая, что они будут в обороне, у них будет серьезное преимущество. К тому же, именно в этот момент мы можем начать наступление по всему фронту. Нам придется тогда наступать новобранцами, ответила Урвириш не очень довольным голосом. Это не самая лучшая перспектива. Мы будем атаковать ослабленный фронт, парировала Ремора, а в качестве штурмовых отрядов можем использовать гвардейские подразделения, в том числе и сционов. Сционов лучше использовать для штурма хранилищ, не согласился Тласгахар, но вот простых гвардейцев с большим опытом использовать можно, в качестве поддержки. В случае серьезного сопротивления, наступление лучше прекращать и усиливать наступление там, где бунтовщики дадут слабину. Тогда им придется снизить давление на группы, что будут прикрывать штурмующих провизионные хранилища. Это вполне приемлемо, Фингердис кивнула, и после этого все посмотрели на меня. Все ждали моего решения, ведь именно за мной было последнее слово. Я стал быстро думать. С одной стороны, мой план был менее рискованным. Он предполагал куда более осторожный подход, но с другой идея с тем, чтобы захватить провизионные хранилища давало нам возможность закончить войну еще быстрее, чем даже я планировал. Если мы захватим эти хранилища, все будет кончено. Бунтовщики не смогут сопротивляться без еды, а потому или сдадутся, или же будут сопротивляться до тех пор, пока совсем не оголодают. Причем их руководство само себя загнало в угол, явно пытаясь держать население под контролем, и я даже не удивлюсь, если это было благодаря провидцу. Однако, чем быстрее мы попытаемся закончить войну, тем больше людей потеряем. Но при этом, если конфликт затягивать, людей может погибнуть еще больше, просто эти потери будут сильнее распределены по времени. Получалось, что у нас был только один вопрос, где у нас будет меньше потерь. При попытке быстро и решительно завершить войну или же при попытке действовать осторожно, этот вопрос всегда был довольно сложным. Но тут был еще один фактор. Планетарная экономика. И вот тут все было совсем не очень. Ситуация на ней начала выправляться, но медленно и долго это не будет продолжаться. Пока идет война, она расти не будет. А плохая экономика – это еще большие жертвы и угроза полномасштабного восстания уже по всему улью. А это означало, что оставался только один вариант. Подобное может сработать, согласился я, в таком случае – предлагаю сделать таким образом. Несколько отрядов из группы Н на третьем этапе начнут наступление с целью захвата провизионных хранилищ. Остальные отряды попытаются захватить основные магистрали, а затем займут оборону. А когда отряды противника начнут наступление, мы начнем сдержанное наступление по всему фронту, чтобы отвлечь противника на себя. Есть еще какие-то предложения? Никто ничего не ответил. Было видно, что всех это устраивает. Что ж, отлично. В таком случае приступим к планированию. В первую очередь, в войсках, которые пойдут в наступление на первом этапе и будут вести оборону на втором, командовать будут увиссорские офицеры. Сам увиссарский полк также будет отправлен в группы ВН в полном составе. Это заявление многих сильно удивило, особенно Аурвириша. Насколько я понял, этот полк специально обучен вести как круговое наступление, так и круговую оборону. Потому никто не справится с этим лучше, нежели они. «Благодарю за оказанное доверие, полковник Ширкин», — ответил мне Асадаш, кивнув головой. «Также в этих группах будут участвовать солдаты и офицеры от Васанского полка. Благодаря своей специализации, они также хорошо умеют вести оборону. Мы не подведем, полковник Ширкин», — ответила Ситара, также кивнув. «Что ж, теперь предлагаю приступить к проработке деталей. Было понятно, что работы нам предстояло еще много, очень много. Все необходимо было проработать как можно более подробно, предугадать те или иные проблемы, которые могли произойти по мере проведения операции. От этого зависел наш успех. Однако при этом где-то в глубине души я радовался. Наконец-то мы начали проработку нашей финальной операции. Еще немного и эта война закончится. В тот же день комиссар Августин Мерцелиус. «Приехали», – провозгласил Антуан, выглядывая в окно автобуса, на котором мы все ехали. Я также посмотрел в правое окно и увидел, что там уже собралась внушительная такая группа. В первую очередь это были 9 детей, 4 мальчика и 5 девочек, каждый из которых был разодет в какой-то уникальный и довольно яркий брючный костюм. За ними стояли по двое слуг в масках, также в брючных костюмах, тоже разукрашенных, но куда более простых и не таких роскошных. А еще дальше стояли телохранители, по двое на каждого ребенка. Они были в черных строгих костюмах и черных масках с разноцветным элементом, соответствующий цвету костюма одного из детей, как я понимал, а также внушительные физические габариты, благодаря которым сразу было видно, что это очень серьезные люди, которые не хотят, чтобы к ним лезли. Я посмотрел на Антуана. Он буквально светился от радости, смотря на детей, пока автобус останавливался. Все же, у их дружной компании одноклассникам все же получилось собраться еще раз вместе, чтобы пойти в этот торговый центр Маншор, самый большой в Улье. При этом меня все же уговорили пойти, да и я не был против. Все же, операция по наступлению на бунтовщиков начнется через 5 дней, а выезжать я вообще должен сегодня, чтобы продолжить инспекции. Это означало, что через 5 дней я вновь отправлюсь в бой, и в каком бы качестве я там не был, все равно был риск, что я там погибну, потому что он всегда присутствует, от него никуда не деться. Поэтому хотелось хотя бы еще один побыть с Антуаном, просто провести день вместе с ним. Мало ли что, как только автобус остановился, двери открылись и Антуан выбежал по ступенькам наружу, после чего устремился к ожидавшей его детворе. Стоило ему подбежать к ним, как те сразу же начали с ним здороваться, кто-то рукопожатием, кто-то объятиями. Милое зрелище. «Ну что ж, пошли», — ответил я, посмотрев на Рингера, Рата, Бюрдара, Награна и Маринура. «Они тоже решили пойти со мной, хоть немного развеяться». «Приготовьтесь», — ответил хмурый Бюрдар, — «это будет длинный день». Почему-то в его голосе оптимизма не было. Стоило мне выйти, как на меня моментально обратили внимание все дети, уставившись на меня, как привидение. «Это же комиссар Мерцелиус», — произнес один из пареньков в костюме насыщенно кораллового цвета и с серебряной диадемой на голове, инкрустированной кораллами. К парням с диадемами на голове я уже успел привыкнуть, в некоторых местах это была норма, так что жаловаться нечего. «Ага», — произнес Антуан, посмотрев на парня, — «он никогда не был здесь, так что я решил, что ему нужно показать тут все. Ура», — проговорил еще один парень, в костюме цвета охры и с большим золотым чокером на горле, в который был вставлен небольшой алмаз. «С нами будет комиссар Мерцелиус». Ответом Антуану стали радостные детские возгласы. «Всем привет», — поздоровался я, улыбнувшись. Детвора моментально напряглась и прямо-таки подтянулась. «Здравствуйте, уважаемый комиссар Мерцелиус», — хором, причем практически синхронно, произнесли дети. Трое из них, двое парней и одна девочка, даже поклонились мне всем торсом. Еще трое мальчиков низко склонили голову, а одна девочка согнула коленки, словно присела, а затем быстро выровнялась. «Разные планеты, разные традиции», — понял я. Все же это были дети различных послов, атташе, вольных торговцев и капитанов, так что и традиции были у всех свои. «Покажите мне с адъютантами этот ваш Маншор», — спросил я, вновь улыбнувшись. «Конечно», — провозгласили все на этот раз в разнобой. «Что хотите себе прикупить?» – спросила девочка в салатовом костюме. Вопрос заставил меня удивиться. Даже не думал об этом как-то. «Честно сказал я, гражданский костюм, о!» – прозвучал в ответ хор вдохновленных голосом. «Уважаемому комиссару Мерцелиусу нужен костюм, и мы выберем ему костюм», – произнес парень в коралловом костюме. «Да», – ответила детвора. «Тогда прямым курсом в отдел костюмов», — ответил парень в костюме темно-синего цвета с россыпью серебряных четырехконечных звезд. «Снимаемся с орбиты и вперед», — ответила девочка в костюме уже цвета вишни с серебряными узорами. «Родители точно кораблем командуют», — пронеслось у меня в голове. После этого детвора развернулась и быстро направилась ко входу в торговый центр. «Ты подписал нам смертный приговор», — Бюрдар говорил прямо-таки обреченным тоном, — «пока мы шли за группой детей». «Полный комплект костюма, это полный ужас, я тебе это гарантирую». «Та ладно уж», — флегматично сказал я, — «хоть повеселимся перед работой». «Тот блаженный, кто не ведает путей грядущих», — неожиданно произнес Аха, — «вот уж не думал, что вспомню эту фразу нашего капеллана». Пройдя через вращающуюся дверь центрального входа, мы очутились внутри маншора. Как тут все внутри устроено, я уже видел на фотографиях Антуана. Однако вживую видеть было гораздо приятнее. Это был большой длинный коридор, с двух сторон от которого располагались различные магазины со стеклянными дверьми и витринами. Над ними располагался балкон, удерживаемый украшенными колоннами и арками, на котором был второй уровень магазинов. Коридор тянулся далеко вперед, после чего плавно разделялся на левую и правую сторону, между которыми также был блок с магазинами, с которым вели два моста, соединяющие вторые ярусы. По центральной аллее также были расположены два ряда лавочек, на некоторых из которых сейчас сидели люди с пакетами. Сам пол же был выполнен из белого кафеля с узорчатой мозаикой. На потолке висели большие роскошные люстры с лентами из хрустальных кристаллов, которые сейчас освещали все помещения. «Красиво», — признался я сам себе. Пускай это было похоже на типичный торговый центр из моей прошлой жизни, в сравнении со всем тем, что я успел повидать на Вильяру Уникус. Это место было действительно очень красивым. «Боже, император!» – прошептал Рад с нескрываемым благоговением. «Никогда, ничего подобного не видел. Уважаемый комиссар!» Вдруг обратился ко мне парень в кораллом костюме. «Не тормозите!» Детвора действительно шла довольно быстро, потому мы за ними не сильно поспевали. «Идите, веселитесь!» – ответил я ему, улыбнувшись. «Мы вас догоним. Или ты думаешь, что сможете от нас убежать?» Паренек не ответил, смотря на меня внимательным взглядом, а затем, внезапно, дернулся и побежал вглубь торгового центра. Я сразу понял, что к чему, и я против не был. «Ну держись», — ответил я, после чего напряг ноги и побежал. Резиновые сабатаны отлично сцеплялись с кафелем, что давало мне возможность отлично бегать тут. Дети громко удивились, в то время, как сам парень бежал, что есть сил. Порой он осматривался и, видя меня, вновь смотрел вперед, пытаясь ускориться еще сильнее. С каждой секундой я приближался к пареньку все ближе и ближе. Догонять его получалось без особых проблем, все же аугментированные ноги давали о себе знать. Пока мы бежали, люди удивленно оборачивались на нас, порой даже комментируя, однако, я не обращал на них внимания. Меня сейчас волновал только пацан в коралловом костюме. До него оставалось метров 5, затем 3, 2, 1. Подбежав к парню, я резко подхватил его руками и резко поднял, начав тормозить. «О!» – произнес удивленно мальчишка, явно не ожидав такого. «Попался!» – проговорил я, после чего полностью остановился и поставил парня обратно на ноги. «А во!» – мальчик согнулся вперед, упершись руками в бедра, и одновременно пыхтел, как паровоз, вдыхая носом, выдыхая ртом. «Вы, прямо бегун, уважаемый комиссар, а ты думал?» – произнес я, смотря на пацана. «Фу-ух!» – выдохнул парень, начав расстегивать свой пиджак, под которым была такого же цвета рубашка с белыми узорами на растительную тематику, ну зато, не струсил. Мы вдвоем начали направляться обратно к своим, пока к нам уже бежали двое слуг в коралловых костюмах и двое телохранителей. Правда, меня больше удивили слова паренька. «А чем это ты?» – решил спросить я. «Вы мне вызов бросили». «Я его принял», – ответил коралл, как я его решил называть про себя. «Папа говорит, всегда принимай вызов, который тебе бросили, даже если знаешь, что проиграешь. Уж лучше проиграть с честью, чем сбежать с позором». «Понятно», — сухо ответил я, почувствовав, Как от его слов немного все сжимаются, но бегаешь ты хорошо, это я могу точно сказать, и дышишь правильно, тренер научил, дышать носом, выдыхать ртом, серьезно ответил мальчик, господин Сайхард, взволнованно произнес один из слуг, когда вся четверка подбежала к нам и развернулась, идя с вами все в порядке, да, воды принеси, все еще запыханным, но при этом обыденно и спокойно ответил парень, идя рядом со мной. «Слушаюсь, господин», — ответил слуга и упархал моментально куда-то назад. «Меня Сайхард, кстати, звать, Сайхард Галдемар же Минигаль, комиссар Августин Мерцелиус», — ответил я, кивнув и протянув руку, которую Сайхард пожал. «Ну вы даете гвардии окопы», — провозгласил Антуан, чем сильно меня удивил. «Никогда еще от него такого выражения не слышал, вы бы еще на другой конец Маншора убежали. Беги искать вас потом, Тане», — произнес паренек. Покачав головой, от комиссара твоего не убежишь. Ну это тебе не убежать, ответил паренек со звездочками на костюме, который уже начал снимать пиджак. Теперь я проверю. Ахоха, вы посмотрите, кто у нас тут такой смелый, сказал я с улыбкой, не забудь водичку подготовить. Звездочка прямо-таки напрягся и вздернул подбородок. Сэйч, требовательно сказал он, после чего один из слуг резко подбежал к нему и поклонился. Здесь, господин. «Подготовь уважаемому комиссару стакан воды». «О!» – прозвучал хор удивленных голосов. Бюрдар, стоявший позади детей, закатил глаза, а рингеры от немного удивились такому. «Слушаюсь, господин», – ответил слуга и также упархал во свояси. «А ты хорош», – признал я, – «5 секунд форы тебе, можно было бы и без нее, но раз вы предлагаете, то так уж и быть». С некоторым сарказмом ответил звездочка, и где вас таких понабирали? В этот момент к нам подбежал слуга Сайхарта, протягивая ему красивый металлический стакан с узорами. «Итак, уважаемые», — провозгласил Бюрдар, встав по центру правой части аллеи, — «всем на изготовку». Я и звездочка встали рядом друг с другом. На старт. Парень занял позицию низкого старта, что было немного необычно, учитывая, что он был в деловом костюме. Я же встал в высоком, все равно ждать придется, внимание. Парень поднял нижнюю часть тела и сосредоточенно начал смотреть вперед, бегом. Звездочка ломанулся вперед, что есть сил, а я стал ждать. Раз, начал считать аха, два, три, четыре, пять. Я также побежал изо всех сил, пытаясь догнать пацана, который успел удалиться на приличное расстояние. Однако, против меня у него все же не было шансов. Единственное, что, фора оказалась куда больше, потому он успел добежать развилки, в которой завернул направо. Там, впереди, также была развилка и еще несколько поворотов, все с витринами. «Апа!» – провозгласил я, поднимая паренька, а затем опуская его. «Боже, император, проводящий!» – тяжко выдыхал парень каждое слово. «Вот это, да! А ты думал?» – сказал я с нескрываемой гордостью. «Комиссар все же!» «Ага, это уж точно!» Пока мы шли к парню, быстро подбежал его слуга со стаканом воды, тот прям схватил его, начав быстро пить. «Ты ж мне его заказывал», — удивленно сказал я, на что паренек запнулся и вздрогнул, отведя от себя стакан. Его глаза удивленно посмотрели на меня, затем на стакан, потом снова на меня. В ответ я улыбнулся. «Шутка, а, хе, смешно», — кивнул паренек. Еще через несколько секунд мы подобрались к нашей группе, и победитель, комиссар Мерцелиус, провозгласил Бюрдар, после чего подобрался ко мне поближе. «Ну как чувствует себя наш победитель маленьких детишек?» «Очень даже хорошо», — ответил я, саркастично улыбнувшись. «Ну, можно вас поздравить», — ответил Антуан, — «мы уже почти пришли. Еще немного и мы все же подобрались к отделу с магазинами, где продавались отдельные части костюмов. И после этого начался шоппинг. Первым делом пошли брюки. Эти восполнит, эти длинные сильно. Вот эти можно отложить, какие-то короткие, у вас сзади все сжато, тоже хорошие, узкие совсем». Лишь спустя 15 попыток и 5 одобренных всем дружным коллективом экспертов брюк, мы все же смогли, наконец-то, выбрать те, что мне подходили, темно-синие, вполне свободные, с красными тканевыми узорами на передней стороне бедер, новейшая коллекция, между прочим. «Теперь ремень», — провозгласил еще один мальчик, Леонир. Его удалось найти с 20-й попытки, черный, кожаный, с отпечатанными узорами и хромированной пряжкой, брюки, 1535 вильев, ремень, 325 вильев, итого, «С вас 1860 вильев, уважаемый», — спокойно и с улыбкой произнес молодой парень, что стоял у кассы. «Сказать, что я охуел, это не сказать ничего». Рядом со мной удивленно выдохнули сразу и Рингер, и Рад. «А у некоторых тут зарплата в 100 вильев в месяц», — вспомнил я мысленно. «Будет чек», — ответил я, доставая специальную книжку, которую мне дал Маринур. «Кредитных карточек тут не было, потому если ты не хотел носить мелочь, тут пользовались чековыми книжками». Быстро заполнив нужные данные, я передал чек кассиру, который он принял обеими руками, поклонившись. «Благодарю за доверие, уважаемый», — ответил он. «Теперь за рубашками», — провозгласил Антуан, после чего вся толпа отправилась на выход из магазина брюк, пока слуги оплачивали все то, что купили три мальчика, причем каждый по несколько брюк и ремней сразу. «Красиво жить не запретишь, Боже император всемилостивый», — прошептал эмоционально Рад. 1860, за брюки и ремень, та на моих ногах брюк дороже 30 не было никогда в жизни. Как я тебя понимаю, это сейчас самая дорогая вещь, которую я когда-либо держал в руках, честно признался, причем это было совсем не преувеличение. У себя в прошлой жизни я не шиковал от слова абсолютно. Я одного понять не могу, почему столько, за что такая цена, продолжал возмущенно, хоть и немного шуточно, спрашивать Рад. Качество материала, качество ручного пошива, дизайнерская работа, отбраковка где-то 10 к 1. Ну и еще бренд знаменитый, начал, словно лектор, перечислять Бюрдар, я тоже охреневал с цен местных, мне потом долго объясняли. А отбраковка, это что вообще? Задался вопросом Рингер. Мне и самому было интересно узнать. Это значит, что при пошиве партии одна пара брюк вышла хорошая и прошла проверку, а еще 10 забраковали и отправили в переработку. Ну, или по-тихому перешили и перепродали коммерсантам за более дешевую цену, но о таком вам не признаются, и вообще это все наговоры и клевета, можете заявление на меня написать. Рад, Рингер и Маринур засмеялись, а я улыбнулся, приближаясь к магазину, который выбрали дети. Маленькая, большая слишком, хорошо сидит, широкая в плечах, длинная, узкая, отличный вариант. Кстати, рубашку удалось достать за 10 попыток и 3 удачных варианта, что уже меня порадовало. «С вас 1250, уважаемый», — проговорил еще один кассир. «Да емае», — вновь удивился я. «Наверное, удивляться тут уже и не стоило, но не получалось. А теперь туфли», — оповестил всех нас Антуан. «От такого меня передернуло. Я никогда не любил выбирать обувь, ходя с мамой по множеству магазинов и меря десятки вариантов, пока не подойдет тот, что будет идеально подходить и натрет мне ноги в первое время меньше всего. Но уже через секунду ко мне пришло осознание. У меня ж ноги металлические. Это все заметно упрощало. Неожиданно для себя я заметил Маринура, который сейчас стоял рядом с молодой черноволосой девушкой лет 25 и где-то такого же возраста парня, тоже с черными волосами. Оба богато одетые в темно-синие костюмы с белыми узорами. Вид у него был разозленный, и это еще было мягко сказано. Что-то происходило. Детишки начали идти в сторону магазина рубашек, а я направился к Тигрису, указав посмотревшему на меня Антуану рукой, чтобы они шли вперед. Он меня быстро понял, кивнул и направился следом, а я подошел к Рыжику. «Повтори-ка, что ты сейчас сказал?» — спросил Маринур. «То и сказал», — ответил довольно надменным и без всякой иронии голосом брюнет, — «слушать надо внимательней. Ты мне уже не нравишься. Что тут происходит?» Сказал я, встревая в разговор. Стоило парочке меня увидеть, как оба напряглись и посмотрели на меня с шоком. «Да вот, комиссар, довелось встретиться», — Рыжик буквально шипел, — «кузина и какой-то умник, что сильно много себе позволяет». От этих слов брюнет напрягся еще сильнее, смотря то на Маринура, то на меня. «У вас какие-то претензии к моему секретарю?» — спросил я своим спокойным комиссарским голосом. Девушку пробила легкая дрожь, а парень пытался держаться. «Как ты там сказал?» — переспросил Тигрис, обращаясь к парню, что всем своим видом умолял того прекратить. «Решил на витрины посмотреть, помечтать о красивом. Я, пытался сказать парень. Головка от хуя. Вспомнил я старое выражение из своей прошлой жизни. «Интересно», — ответил я еще более холодным голосом. «Я», — повторил парень, а затем отпустил руку девушки и поклонился мне на 45 градусов. «Я сугубо извиняюсь за свои слова в адрес вашего секретаря, уважаемый комиссар Мерцелиус. Это было очень грубо и неуважительно. Больше такого не повторится. У меня было желание ему врезать. Или дать Маринуру ему врезать. Хорошенько так, с ноги. Однако, делать этого при детях не хотелось. Не стоило портить этот день. А вот как его наказать, я знал. Вы не только передо мной извиняетесь. Оскорбили вы Маринура в первую очередь. Парень выпрямился, посмотрел на Рыжика и также поклонился. Я сугубо извиняюсь за свои слова в ваш адрес, уважаемый Маринур. Это было очень грубо и неуважительно. Больше такого не повторится. Иди уже с миром, снисходительно ответил Рыжик, после чего повернулся ко мне. Думаю, нам лучше поторопиться. Согласен, кивнул я. Мы оба направились к магазину, где сейчас была толпа охранников. Семейные дряски? Все же спросил я. Теперь уже не семейные, ответил Мар с ядом в голосе. Стоило потерять работу, у меня семьи не стало. Потому и отправился с вами. Без семьи меня здесь ничего не держит и надежд никаких не было. Довелось же встретиться, бог император помилуй. Хотя и неудивительно, это Маншор, тут редко, когда не встречают хоть каких-то знакомых. Подтверждаю, добавил от себя Бюрдар, я тут уже увидел трех знакомых, которые меня узнали. Они удивились, с кем я иду, а двух людей, что проходили у меня в расследованиях, продолжил Награн. Любил свою семью, я посмотрел на Рыжика и тот с серьезным взглядом посмотрел на меня в ответ. Очень холодно сказал он, я и подумать не мог, что все так закончится, стоит мне потерять все. Это разорвало мне сердце. Было неожиданно узнать это все так, прости, за все, как получилось, как по мне, тут была моя доля вины. Вы ни в чем не виноваты, я делал свою работу. Понятно, сказал я, но ты сам как, нормально? Потому что, честно сказать, я и подумать не мог об этом. Ты совсем не выглядишь, как человек, который переживает такое. О, поверьте, это только сейчас, сказал Мар довольно флегматичным тоном. Пока что я чувствую себя нормально, потом меня снова накроет, потом я снова успокоюсь и так волнами, пока я не отпущу ее окончательно. Так постоянно у всех моих знакомых было при каких-то происшествиях. Ну, кроме одного. Он вскрыл себе вены после того, как ему девушка изменила с его же отцом. Мда, понятно. Ну, что ж, в одном ты прав, это пройдет. Время лечит, ответил я оптимистичным голосом. Интересное выражение, ответил мне Рыжик, но могу согласиться. Ладно, пошли. Туфли сами себя не выберут. Туфли удалось найти с 20-й попытки. Детишки, конечно, офигели с того, что у меня вообще ноги аугментические и попросили пальцами пошевелить, потому что это было для них очень зрелищно, но потому оказалось, что даже так подобрать подходящие под брюки туфли, это очень сложно, ведь каждый раз их нужно мерить. В итоге, сошлись на темно-синих туфлях из человеческой кожи, с чешуйчатой поверхностью и металлическими хромированными носками с узорами. Всего за 3050 вильев, помилуйте меня, вместе с ними еще пришлось заказать набор носков на месяц. Как оказалось, носки тут были в обязательном порядке одноразовые, один раз надел и выкинул. Потом была рубашка, 25 попыток, 2460, потом галстук, обязательно 5 штук, каждый по 1500. И самое важное, пиджак, тут уж пошло-поехало, 37 попыток, за которые я успел проклянуть сам себя за то, что решил выбрать себе костюм вместе с этой детворой. Ценник оказался и вовсе заоблачный, 10865. Ёбаный ты ахуй, что тут еще сказать. Дальше уже шли аксессуары, запонки и наручные часы. И если запонки мы выбрали быстро и стояли они всего лишь 3400 пара, то вот часы обошлись в уже совсем не смешные 85800. Причем это был еще не самый дорогой вариант. В том магазине и за 200 тысяч варианты были, но детворе именно такие понравились. Смотреть на это в магазине часов было бесценно. Еще немного и можно было скорую вызывать. Рингер и Награн от него не отставали. И вот, спустя 5 часов, шопинг был окончен. Детвора решила сделать перерыв в одном из ресторанов возле большого фонтана, потому мы направились туда, заказали кучу еды и стали есть. Стоило мне наесться, я решил просто сесть на один из стоящих шезлонгов, что стоял рядом с фонтаном, заказать себе коктейль и расслабиться, пока детвора направилась уже на свой шоппинг. Хороший день, подумал я про себя, смотря на то, как вода прозрачной стеной стекает с мраморного постамента. Пожалуй, это был один из самых лучших дней, что мне удавалось провести на этой планете. словно и не было никакой чудовищной войны. Однако, теперь день подходил к концу. Уже к концу дня я сяду в автобус и направлюсь к фронту, а уже через 5 дней начнется наша финальная операция. Операция, что положит конец этой войне. Глава 141. Спустя 5 дней, комиссар Августин Мерцелиус. «Гвардейцы», — произнес я, взобравшись на импровизированную трибуну из ящиков, которая поднимала меня всего на полметра выше над заполнившими склад гвардейцами из нашего полка. 1000 пар глаз сейчас смотрела прямо на меня, но я знал, что вместе с ними меня сейчас слушали все гвардейцы моего полка. Час пробил, наступает начало конца. Сегодня мы сделаем первый шаг к тому, чтобы покончить со всей этой чудовищной войной. Сегодня мы начнем наше генеральное наступление на бунтовщиков, чтобы окончательно разгромить их. Да, никто из нас не строит иллюзий, это будет непросто. Бунтовщики не собираются просто так сдаваться, они лелеют надежды на то, что пока они будут сопротивляться, их агитаторы смогут поднять безоружных людей против нас своими лживыми речами. Потому многие из вас погибнут, это неизбежно. Но не бойтесь смерти, гвардейцы, ведь кто-то должен идти вперед и защитить простых людей от того зла, что несут за собой бунтовщики. А кто, если не мы, это сделает? Правильно, никто. Вспомните, что бунтовщики сделали. Они, ради своей власти, принесли в этот мир войну. Но не только лишь своим восстанием против Lex Imperialis, дарованного нам всем богом-императором. Именно из-за них появилась тварь, которую не успели вовремя обнаружить. А из-за твари появились культисты, уничтожить которых снова помешали бунтовщики своим подлым ударом. Именно из-за бунтовщиков смогли восстать против планетарного губернатора Кронпринц Тивгард и его приспешник, Лжеборогац. А затем, когда все войска пытались их остановить, именно бунтовщики поднимали людей на беспорядки, повергая целые Абдисы в пучину анархии. Мы смогли все это остановить, но многие тысячи людей, в том числе и детей, погибли в этой войне. Но теперь осталось недолго. Мы с вами пойдем вперед и, несмотря ни на какие тяготы, вернем мир на Вильяр Уникус. Во славу Бога Императора. Аминь, аминь, аминь, аминь. Прокричали все гвардейцы мне в унисон, сложив руки аквилой. После этого все стихло. Командиры начали отдавать приказы гвардейцам и те начали организованно покидать территорию склада. Согласно плану, они шли в сторону лифтовых шахт, через которые мы должны были начать штурм. До него оставался всего лишь час. Я же быстро спустился с кафедры и направился к ожидавшим меня парням. Рингер, Дима, Рэд, Бюрдар и Гихьян. Все были полностью готовы к битве. Все имели при себе персональные щиты с 2 батареями, все запаслись максимумом гранат и батареи для лазганов, плюс стабберные автоматы в качестве дополнительного вооружения. «Да уж, по ораторскому мастерству тебя учили мастера», — проговорил Бендигиш, когда я подошел к парням. «Спасибо», — ответил я. «Все же, было приятно узнать, что у меня хорошо получалось придумывать и произносить речи. Ладно, выдвигаемся». Развернувшись, мы направились к одному из выходов со склада, а затем, вместе с остальными гвардейцами пошли к нашим позициям, которые были в получасе ходьбы отсюда. Такое расстояние нужно было, чтобы произнести речь и при этом не выдать себя криками. Все же, нужно было соблюдать конспирацию даже сейчас. Пока я шел, внутри меня, как и всегда в такие моменты, начинал закручиваться узел волнения. Меньше, чем через час, мы пойдем в бой. По плану, мы участвовали на самом сложном участке, отряд 4 группы Н, который должен был на третьем этапе операции наступать и захватить одно из 3 провизионных хранилищ бунтовщиков. Как одна из самых мощных групп, мы должны были идти в резерве, чтобы в случае чего помочь нашим с прорывом или обороной, а также разобраться с различными недобитками, которые могли остаться у нас в тылу из-за скорости продвижения. При этом еще будут пытаться уговорить их сдаться, чтобы не тратить на них время и силы. До этого мы не должны были себя показывать, так как иначе информация о том, что тут присутствуют солдаты с силовыми щитами, быстро пойдет к командованию бунтовщиков и они поймут, что это направление для нас, или самое важное, или одно из самых важных. А это значит, что именно сюда будут направлены резервы, с которыми нам потом придется столкнуться. Пока что подобного стоило избегать. Для бунтовщиков мы должны были вначале действовать так, будто бы провизионные хранилища не были нашей целью. Понятное дело, что сопротивление будет жутчайшим, но даже так это хоть немного облегчит нам продвижение. Казалось бы, волноваться стоит меньше, ведь я не буду участвовать активно в боях хотя бы первое время. Однако это мало что для меня значило. Я все еще буду участвовать в боях против бунтовщиков в тылу. Они тоже умели стрелять. И сколько бы у меня не было щитов и брони, опасность они представляли. Шагом за шагом, метр за метр, мы шли дальше. Все молчали, потому в не самом широком коридоре, по которому мы шли, был слышен лишь монотонный ритмичный гул от десятков шагающих ног в тяжелых сабатонах. Освещение тут было не очень сильное, работали далеко не все лампы, да и те светили не в полную силу, напряжение в сети тут было слабо из-за недостатка подстанции и угрозы перегрева. Из-за этого было довольно тускло, от всех идущих отходили темные тени, что падали на испещренные пулевыми отверстиями стены. Так как эти уровни стояли под предохранительной плитой и были отрезаны ею от бунтовщиков, то никакой эвакуации отсюда не проводилось, слишком дорого было, так как тут имелось слишком много коммерсантских мануфакторумов, в том числе и по производству товаров первой необходимости. Плюс, тут были десятинные мануфакторумы, по полному циклу производства железнодорожных цистерн, хопперов и рефрижераторов, потому администратум запретил эвакуировать своих рабочих. Потом сюда и вовсе начали свозить многих беженцев, которых обустраивали на складах или вообще на некоторых трассах. А вот потом началось. В начале забастовки и беспорядки среди рабочих от агитации бунтовщиков. Потому погромы после смерти Кирмаза, которые пришлось подавлять спошником. Потом психический удар, от которого куча народа сошла с ума, скончалась от инсульта или инфаркта, а некоторые и вовсе впали в неистовство, начав новую резню. Потом восстание твари, во время которого культисты попытались тут поработать, и у них это даже получалось. Их идеи очень понравились многим беженцам. Апогеем для здешних мест стали беспорядки во время восстания Тивгарта, во время которых несколько абдисов 10 дней жили в полной анархии. Порядок восстанавливали жестко и бесцеремонно. А вишенкой на этом торте ужаса стали беспорядки во время ареста клана Ардикт. Некоторые организации здесь обанкротились из-за паники людей, потому снова начались погромы вкладчиков, снова подогреваемые бунтовщиками. Как итог, несколько абдисов потеряли до 70% своего населения, причем убитые среди них были где-то четверть. Огромное количество было арестовано или обанкротились, после чего были отправлены на штрафмануфы. А большая часть просто отсюда съехала, найдя себе новую работу, в других абдисах. Причина, почему тут все так оказалось плохо, была довольно банальной. Предохранительные плиты давали возможность отвести отсюда столько войск, что тут оставались только протексы и храмовая стража, но их вскоре начали увозить по частям на другие участки, протексов на защиту гражданских объектов, а стражниц на фронт. Итог был катастрофический, однако отвечать за него было, по сути, некого. Еще Шаркин подтверждал возможность полагаться на эти долбанные плиты, чтобы можно было выделить дополнительные войска, а ему, в свою очередь, это говорили и фельдмаршал Спо, и аналитики. Потом же это он объяснил Гиберику, и тот также согласился.